все, близко соприкоснувшиеся с Маделин, вовлеченные в драму ее жизни, делались исключительными, талантливыми, яркими. С ним это тоже было. Но его вышибли из жизни Маделин, вернули в темноту, и он снова стал зрителем. Он видел, как кружит голову тети Зелди ее новое самоощущение. Даже за такую близость он ревновал ее к Маделин. «Да нет, я знаю, что ты не такая, как все тут. У тебя другая кухня и все другое. Итальянские лампы, ковры, мебель из французской провинции, посудомойка, норковая шуба, загородный клуб, урильники на случай паралича. Я уверен в твоей искренности, что ты не была неискренней. Настоящая неискренность редко встречается. Мы с Маделин были скорее как сестры», — сказала Галда. «Что бы она ни сделала, я продолжала бы ее любить. Я, безусловно, рада, что она потрясающе себя вела. Серьезный человек. Чепуха. В серьезности она тебе не уступает. Взять на прокат мужа и потом сдать обратно — это как? Ну, раз ничего не получилось. У тебя тоже есть недостатки. Вряд ли ты будешь отрицать это. С какой стати? Нетерпимый, замкнутый, вечно в своих мыслях. Более или менее, да. Требовательный. Чтобы все было по-твоему. Она говорит, ты ее извел заклинаниями «помоги, поддержи». Да, все верно. Все верно. Добавь вспыльчивый, раздражительный, избалованный, что-нибудь еще. Ни одной женщины не пропускал. Возможно, раз Маделин дала мне отставку. Надо же как-то вернуть уважение к самому себе. Нет, это было еще, когда вы жили вместе. И Зелда подобрала губы. Герцог почувствовал, что заливается краской. В груди сильно, горячо и больно сдавило. Заныло сердце. Взмок лоб. Он выдавил. Она превратила в ад мою жизнь. Плывую. Ох, при вашей разнице в возрасте, ну, что теперь считаться? Сказала Зелда. Твоя главная ошибка в том, что ты похоронил себя в глуши ради своей работы. Этого исследования не знамо чего. И ведь так ничего и не сделал. Правда? Да. Правда. О чем хоть эта работа? Герцог попытался объяснить, о чем. Что его исследование должно подвести к новому взгляду на современное положение вещей, утверждая творчество жизни через обновление универсалей, опрокидывая держащееся доселе романтическое заблуждение относительно уникальности личного начала, ревизуя традиционно западное фаустовское миропонимание, раскрывая социальную полноту небытия и многое другое. Но он прервался, потому что она ничего не поняла и обиделась, не желая признать себя домашней клушей. Она сказала, звучит впечатляюще. Все это, конечно, важно, Но дело-то не в этом.